Мистер Миллер во время отдыха как-то произнес странную фразу. «Не подмажешь, не поедет». Вначале я подумал об автомобильной смазке, но потом дошло, что имелось в виду другое – взятки. «Мистер Филч», – слезливо посмотрел и я на завхоза, – «может, договоримся, я отличница, не хотелось бы портить резюме, тем более из-за такого пустяка, как излишнее рвение в учебе. Я действительно задержалась в библиотеке, мадам Пинс может подтвердить». «Договоримся, говоришь», – резко остановился Филч и пробежал оценивающим взглядом по моей фигуре, отчего я поежилась. «А что ты можешь предложить? Я неплохо колдую и хороша в зельях, хм, но наверняка не умеешь держать язык за зубами». Завхоз слегка наклонил голову в левую сторону и прищурился. «Что вы? Я никогда и никому не выдавала чужих тайн, хм, рябиновый отвар сумеешь приготовить?» «Да-да», — закивала я головой, с надеждой посмотрев на завхоза. «Завтра в 9 вечера принесешь пинту рябинового отвара ко мне в кабинет, и чтобы никому ни слова», — сурово сказал Филч. «Конечно, мистер Филч, спасибо большое, завтра я принесу вам рябиновый отвар». «Ты еще тут?» — ухмыльнулся завхоз. «Кыш, и чтобы никому больше не попадалось, в следующий раз ты так легко не отделаешься». Не веря, что Филч действительно согласился на взятку, я еще некоторое время стояла в шоке, но вскоре пришла в себя и на всех парах рванула в сторону гостиной Гриффиндора. «Блин, мне теперь нужно готовить рябиновый отвар. Это зелье мы будем проходить только весной, но уверена, что смогу его приготовить. Нужны ингредиенты. Придется умолять Саманту Смит, председательницу клуба зельеварения, выделить мне ингредиенты. Неплохо было бы раздобыть шоколадку, чтобы задобрить студентку Пуффендуя. С одной стороны, Смит положительно относится к тяге членов клуба к варке зелий, но с другой стороны, у Саманты программа варки зелий распланирована на год вперед, и чтобы сварить что-то вне программы, придется ее уговаривать. Эх, были бы ингредиенты, я могла бы заняться приготовлением зелья да хотя бы в туалете Плаксы Миртл. Следующий день был тяжелым. Не хочу даже думать о том, сколько пришлось приложить сил для добычи ингредиентов и уговоров Саманты Смит, но в итоге без 5-9 вечера я стояла перед старой, обшарпанной дверью в кабинет Филча. Совершенно не хотелось заходить внутрь, я сильно волновалась и не решалась постучать. «Как же глупо», — тихо сказала я сама себе, — «не трусь, ну не съест же тебя завхоз». Занеся кулак, я несколько раз ударила по двери. Раздался глухой стук. «Войдите», — донесся оттуда приглушенный голос Филча. Распахнув дверь, я решительно двинулась вперед, но решительность — такое дело, ее никогда не бывает много, например, у меня она закончилась через пару шагов и сменилась непомерным удивлением. Кабинет Филча был обычным, да, очень даже обычным, но для маглов, а не для волшебников. Письменный стол, старенький, но добротный, новое офисное кресло, кожаное, на колесиках. Одну стену занимала картотека в старинном офисном стиле с выдвижными ящиками. Но не это было удивительным. Больше всего меня поразило освещение. Небольшой кабинет освещало два небольших электрических светильника с обычными лампочками. На столе стояла электрическая лампа, а на стеллаже картотеки стоял чайник, тоже работающий на электроэнергии. Справа на тумбочке была установлена небольшая видеодвойка. По телевизору показывали Топ Гир на канале BBC Two. Филч оторвался от экрана телевизора и недовольно зыркнул на меня. «Я же сказал приходить в 9. Чего так рано? Не отвлекай меня. Не видишь? Топ Гир идет». «Вижу», — округлила я глаза. «Вижу, как в очередной раз рушится мое представление о магическом мире. Пока мы мерзнем в спальне и пытаемся греться у камина, мучительно подсвечиваем себе люмосами, некоторые под боком без всякой магии живут в тепле и комфорте. Вон, у Филча неподалеку обогреватель, завхоз от направленного на него потока тепла даже раскраснелся. Телевизор, нормальное освещение». Было страшно отвлекать завхоза от телевизора, на экран которого он смотрел с такой жаждой, словно маньяк на жертву. Когда передача закончилась титрами и заиграла привычная мелодия из Топ Гир, Филч взял со стола пульт и выключил звук. «Вот, сэр», — поставила я на стол флакон с рябиновым отваром. Филч взял в руки бутылку и стал внимательно глядеть через жидкость на свет. «Отличное качество», — с удивлением протянул он. «Лучше, чем у второкурсников прошлого года». «Сама варила?» — пристально с подозрением посмотрел он на меня. «Сама», — зарделась я от похвалы. «Хм, неплохо, очень даже неплохо. Простите, мистер Филч, я слышала, что в школе не работает техника маглов, но у вас тут телевизор. Раньше не работала, теперь работает», — довольно ухмыльнулся завхоз. Подчиненный помог провести электричество и установил на башню Рейвенкла телевизионную антенну. «Теперь живу как нормальный человек, а не как вы, маги», — последнее он сказал с презрением. «Многие заклинанием даже задницу подтирают», — пробурчал он, «а еду готовят на чугунных плитах, которые устарели лет этак 100 назад. И ладно бы все бы знали, как зачаровать пламя на вечное горение. Нет же, эти придурки жгут дрова и считают себя высшей расой. Простите», — пискнула я под тяжелым взглядом завхоза. «Ты еще здесь?» — продолжил Филч. «До отбоя 50 минут. Если поймаю второй раз, так легко не отделаешься. Спокойной ночи, мистер Филч. Огромное вам спасибо». Скороговоркой попрощавшись, я выбежала в коридор и рванула в сторону гостиной Гриффиндора. В голове не укладывались разорванные шаблоны. Хогвартс, в котором вполне спокойно работает привычная техника, кажется странным. Безумные лестницы, меняющие свое место и пытающиеся напугать школьников ступеньками, которые становятся невидимыми. Фигня. Привидения и живые портреты, тоже ерунда. Двери, которые нужно уговаривать, чтобы они открылись. Скукотища. А вот телевизор в комнате завхоза. Черт побери, не думала, что так сильно захочу посмотреть телевизор. Несколько минут просмотра Топ Гир стали, словно глоток воды в пустыне. Стоп, из-за телевизора у меня выбило все мысли. А ведь было что-то, точно. Мистер Филч упоминал некоего подчиненного. Выходит, что у завхоза в подчинении имеется как минимум один человек. Но почему мы его не видели? Хотя, многие ли видели домовых эльфов, которые нас обслуживают? Кто вообще обращает внимание на рабочий персонал? Если бы Филч не ловил и не наказывал нарушителей, о нем вряд ли кто-то знал бы. Подумаешь, какой-то завхоз, живущий и работающий на цокольном этаже. А сколько в замке еще таких служащих, о которых никто не знает? Какие секреты таят эти древние стены? За несколько недель до Рождества МакГонагалл собрала список желающих остаться в школе на Рождество. Среди них были все Уизли и Драко Малфой. Если с последним было все понятно, то почему в школе остаются Уизли, осталось тайной за семью бумажными печатями. В смысле, слабым звеном оказался Рон, он всем жаловался на то, что на каникулы его родители собираются навестить старшего брата Чарли в Румынии, но поскольку у их семьи мало денег, детей с собой не берут. Перед Рождеством открылся дуэльный клуб. Я от него ожидала многое, но все надежды рухнули, когда на сцену вышел Локхарт и объявил себя председателем клуба. В дальнейшем фарсе я участвовать не стала. Предполагалось, что тут будут дуэли, но это была драка один на один, в ход шли волшебные палочки и кулаки. В общем, тот еще сюр. Каникулы, как бы медленно они ни приближались, все же наступили. Добби, каникулы. Для школьников это радость и счастье, они отдыхают от занятий и наслаждаются бурной молодостью. Для взрослых каникулы могут быть лишь очередными длинными выходными, иногда дают серьезную нагрузку на печень, а для учителей это еще большая радость, чем для школьников. Много дней можно не видеть опостылевших лиц. Учителя Хогвартса вздыхали с облегчением, в замке стояла непривычная тишина. У меня тоже появилось больше свободного времени, которое я полностью посвятила экспериментам с философским камнем. Вышло же как-то омолодить Шона без убийства человека. Нужно было рассчитать коктейль из эликсиров, который даст эффект полного оздоровления и омоложения. Изучение записей экспериментов в письменном виде и в видеозаписи позволили сократить набор коктейлей до 7. Волшебное число, только вот не выйдет ли так, что без определенных промежутков и последовательности принятия эффект будет совсем не тем, которого я желаю получить. Нужны добровольцы для опытов. Только где их взять? Хаэм. Кажется, я знаю, кого напрячь по этому вопросу. Хаэм Миллер мне должен за Кричера. В тот же день Миллеру отправилась почтовая сова с письмом. На случай попадания письма не в те руки я не указывал имен. Приветствую. Прошу извинить, если отвлекаю от дел. Нужен совет. Есть несколько новых зелий, которые нужно испытать на побочные эффекты. Следовательно, нужны добровольцы, которых будет не жалко. Есть идеи? Да. Ответ от Миллера пришел в тот же день. Это было короткое письмо, напечатанное на принтере. Добрый вечер, уважаемый. Рад, что вы обратились ко мне. Долгое время мне не давала уснуть мысль о том, что в Британии существуют такие ужасные вещи, как преступность. Особенно беспокоили выходцы из Пакистана, которые устроили в Абердине мафиозный бизнес по торговле малолетними проститутками. Рекомендую обратить внимание на Назира Асфала, главного прокурора Абердина. Есть сведения из надежного источника, что у него в подчинении находится преступная группировка минимум из 8 человек. Успехов, М. Что же, цель определена. Чтобы найти прокурора Абердина, пришлось изрядно поскакать под невидимостью и использовать конфундус. Вначале посетил полицейский участок, выяснил адрес прокуратуры и отправился туда. В прокуратуре стал обладателем домашнего адреса Назира Асфала. Мало у кого север Шотландии ассоциируется с эксклюзивным дорогостоящим жильем, спортивными машинами и светской жизнью. Отчасти это верно, но никак не относится к Абердину. Прокурор скромностью не страдал. У него была шикарная вилла в самом городе. Двухэтажный старинный дом постройки конца 30-х годов похож на замок, при этом был оснащен по последнему слову техники. На нескольких акрах раскинулись зеленые насаждения, гараж на 4 автомобиля, в котором стояли шикарный представительский седан Bentley 8, красный Ferrari 512, желтый Lamborghini Diablo и серебристый кабриолет Aston Martin Vantage. Неплохо живут прокуроры. Домик за 200-300 тысяч фунтов. Машин в гараже на большую сумму. Явно все куплено не на трудовые доходы. В доме было много юных британок-служанок, целых 5 16-летних девочек. Радости на их лицах обнаружено не было. Хозяин дома сидел в большой гостиной на роскошном кожаном диване. Это был рослый мужчина со смуглой кожей, черными и жесткими волосами, которые были зачесаны назад. Тяжелая челюсть выдавалась вперед, на подбородке имелась небольшая щетина. Темно-карий суровый взгляд и опущенные вниз уголки губ в целом создавали негативное ощущение от личности мужчины, в нем чувствовалась властность. Достав пипедастр, я направил его на мужчину. Империя. Теплая волна воли прокатилась по телу и вышла через пипедастр. Тело мужчины расслабилось, глаза стали расфокусированно смотреть вдаль. Щелчком пальцев я установил в комнате маглоотталкивающие чары и заглушил все звуки, исходящие вовне. Теперь никто не услышит ничего из происходящего в этой комнате, а у прислуги при приближении к гостиной возникнет желание пойти куда-нибудь в другое место. Например, вспомнит о важном деле или как-то иначе убедят себя, что в гостиную им не надо. Как тебя зовут? Назир Асфал. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Работаю главным прокурором Абердина и руковожу преступной группировкой, подмявшей под себя проституцию в Абердине и прилегающем регионе. Детской проституцией ваша банда тоже занимается? Да, спокойно ответил расслабленный Асфал. Это основной источник дохода. Британские малолетние девочки пользуются повышенным спросом и стоят намного дороже совершеннолетних. Особенно они популярны у арабов. Как тебе удается оставаться безнаказанным? У меня с рук кормятся руководители полиции, они меня покрывают, продолжил Асфал. Сколько человек состоит в вашей банде? Основной костяк состоит из 8 пакистанцев, моих родственников и друзей, сказал Назир. Было 9 человек. Аджар Али Махмуд, друг моего брата, пропал без вести летом. Я направил все силы полиции на его поиски, но никаких следов обнаружить не удалось. Машина, на которой он для привлечения туристов в борделе работал в качестве таксиста, оказалась брошена недалеко от вокзала. Есть еще мелкие звенья, сутенеры в 8 точках, но они часто меняются из-за залетов. Членами банды я их не считаю. Ты можешь вызвать к себе в поместье членов банды полицейских, которые вас покрывают. Да, ответил Назир. Отлично. Веди себя естественно. Уволь прислугу, выплати им полный оклад и отступные в размере 3-месячных окладов, затем выпроводи их из дома. После этого под правдоподобным предлогом вызови к себе домой всех членов банды продажных Бобби, которые тебя покрывают. Пришлось снять с гостиной чары и ждать. С комфортом развалившись на диване, я достал батарею бутылок и стал смешивать коктейли из алкогольных эликсиров. 7 вариантов будет мало, ведь подопытных у меня оказалось даже больше, чем рассчитывал. Следовательно, есть возможность испытать больше составов. Люди подтягивались по одному, двое, трое. Сразу после захода в дом они получали от меня заклятие подвластия. Империя – удобная штука. Не нужно прибегать к насилию и сложным ухищрениям, чтобы задержать группу опасных людей. Направил заклинание, и все. Дальше человек полностью тебе подчиняется и не представляет угрозы. Волшебник с сильной волей может преодолеть действия Империя, но магов среди присутствующих не было. Через час в столовой за большим столом расслабленно сидели 14 мужчин. Среди них был хозяин дома, 8 прилично одетых пакистанцев в возрасте от 30 до 45 лет и 5 полицейских в высоких чинах, Им было по 40-50 лет. В столовой стояла тишина, нарушаемая лишь размеренным дыханием присутствующих. Перед каждым мужчиной стоял стакан с коктейлем. Все они были разных цветов и светились. «Начнем эксперимент», — оскалился я, сев во главу стола. «Выпейте до дна жидкости с стакана, стоящего к вам ближе». Синхронно, послушные моей воле мерзкие маглы, они действительно ужасные люди, а не в том смысле, что все маглы плохие, стали опустошать стаканы. Несколько установленных в разных точках видеокамер снимали весь процесс. Я старался внимательно следить за происходящими метаморфозами и делал пометки в исследовательский журнал. Морщины почти у всех подопытных стали разглаживаться, они молодели на глазах. Все эликсирные коктейли оказались эффективными, но имелась разница в конечном результате. Пришлось для точности использовать диагностические чары из колдомедицины. К сожалению, это все, что я успел почерпнуть из столь полезного направления волшебства. Все коктейли по действию можно условно разделить на три параметра. Омоложение, исцеление и модифицирование организма. Разница лишь в пропорции воздействий. Эликсирные коктейли из первой группы в большей степени омолаживали, в меньшей делали людей здоровее и либо совершенно не модифицировали организм, либо делали это в незначительной степени. Вторая группа больше исцеляла и укрепляла организм. Третья приводила к магическим мутациям и в малой степени омолаживала и исцеляла болезни. Через несколько часов в столовой сидели изрядно помолодевшие и захмелевшие мужчины под имперя. Я ломал голову над тем, как с ними быть. Приказ для всех: ведите себя естественно. Насфалы полицейские, вы завтра подадите в отставку. Затем убедите родных и близких в том, что отправляетесь в путешествие в другую страну. Все нечестно заработанные деньги вы должны отправить в благотворительный фонд по исследованиям в области лечения рака. Остальные должны распустить бордели, отпустить на свободу проституток с выплатой им компенсации в размере их трехмесячных заработков. «Эй!» – окликнул я ближайшего пакистанца, имя которого не желал узнавать. «У вас есть такие деньги?» «Есть!» – кивнул он. «Замечательно!» «Члены банды, после того, как распустите путан, вы должны оповестить своих родных и близких о том, что направляетесь в паломничество к Мекке. Все имеющиеся деньги, заработанные нечестным путем, вы должны пожертвовать в благотворительные фонды поддержки детей-сирот. Вам понятно?» «Да». От многоголосого одновременно ответа я слегка мотнул головой, пытаясь унять звон в ушах. «Асфал, у тебя есть еще недвижимость помимо этого дома?» «Есть», — кивнул Назир. «Поместье с виноградниками, винодельни и оливковой рощи Вальтемпорда в Испании. Оно приносит небольшой доход и позволяет получить вид на жительство в Испании». «Замечательно. Продавать дорогую недвижимость долго, поэтому, Асфал, ты переоформишь всю свою недвижимость и автомобили на Шона Уолша, его данные получишь позже». За несколько дней бандиты и продажные Бобби уладили свои дела. Шон Уолш обзавелся новым имуществом, после чего все преступники подопытные были напоены напитком живой смерти, уменьшены и перемещены в мой сундук. Эти ребята мне еще пригодятся для опытов по постоянному превращению. У них в запасе есть примерно год жизни в состоянии анабиоза, дальше они начнут потихоньку умирать. Но даже если эти гады не пригодятся, мне их жаль не будет. Человеческий мусор, от которого должны были избавиться люди, но за них уборку приходится делать Добби. Глава 37-39. Глава 37. Держать пленников в сундуке – не самая лучшая идея. Паранойя или нет, но что-то мне подсказывает, что в жизни случаются разные ситуации, в особенности если твой начальник слегка безумный и крайне подозрительный тип вроде Филча. Вдруг в голову, к примеру, завхоза взбредет идея заглянуть в мой сундук, а там, конечно, мой сундук зачарован, сам Филч в него не попадет, а если привлечет волшебников, одно дело, когда маги обнаружат шикарные апартаменты и лабораторию зельеварения. Да, странно, но я же свободный эльф, имею право. Никто не запрещал эльфам колдовать. Нам запретили лишь иметь волшебные палочки, так у меня ее нет. Волшебные пипедастры никто не запрещал, так что пусть все идут полем, лесом, камышом. Другое дело, когда в сундуке эльфа обнаружат 14 маглов под действием напитка живой смерти и под имперя. Ладно, я, полагаю, смогу сбежать. А другие эльфы, волшебники же поднимут панику, испугаются, и тогда начнется охота на ведьм, в роли которой выступит вся эльфийская раса. Не хотелось бы стать причиной геноцида сородичей. Кричер. На зов явился старый эльф. Он, щурясь, с радостью и восторгом, даже с фанатизмом, глядел на меня большими и блеклыми глазами. Кричер рад видеть Добби, широко улыбался пожилой эльф. Чем Кричер может быть полезен Добби? Пей. Кричеру в руку я вложил полный стакан с коктейлем «Молодость». Этот коктейль один из 14 испытанных на магловской мафии. Он показал наилучшие соотношения между эффектами исцеления и омоложения без побочных эффектов. Магл, принявший данный состав, стал самым молодым и здоровым из подопытных. Кричер без сомнения прокинул в рот стакан, залпом опустошив его. Глаза домового эльфа полезли на лоб, он распахнул рот и стал правой ладонью делать взмахи, словно пытаясь затушить пожар в ротовой полости. Что поделать, в этот коктейль вошли самые крепкие алкогольные напитки. Водка, коньяк, виски, ром. В общем, вкус так себе, крепость что надо, зато эффект потрясающий. Кричер покачнулся, его губы расплылись в широкой улыбке. «Сэр Добби», — пьяно протянул он. «Кричер любит господина Добби». Глаза эльфа закатились, после чего он рухнул на пол. Через несколько секунд с ковра доносился храп. «Да, доза явно не эльфийская. Стакан на наш рост и вес, явный перебор». Кричер на глазах становился моложе. Морщины разглаживались, уши стали держать форму, не так, как у молодого эльфа, но получше, чем было. Внешне он за час скинул лет 100, что очень неплохо. Теперь Кричер уже не должен хотя бы страдать от Альцгеймера. Кричер проснулся вместе со мной поутру. Он смотрел на меня красными глазами, словно вампир, и держался за голову. «Пейте», — хрипло и тихо протянул он. «У-у-у, как все плохо. Да у вас, батенька, похмелье. Так и запишем», — призвал я блокнот и ручку, после чего стал записывать, бормоча себе под нос. При употреблении коктейля «Молодость» эльфом, в побочных эффектах наблюдается похмелье с сильно выраженными эффектами. «Пейте», — тянул ко мне дрожащие руки Кричер, в этот момент больше напоминая кривой результат некроманта-недоучки, то есть нежизнеспособную помесь вампира и зомби. Щелчком пальцев я призвал бутылку воды, которую сразу отлевитировал Кричеру. Держа дрожащими руками полторашку, Кричер присосался к ней, как младенец к груди матери. Были слышны лишь громкие глотающие звуки. Уже не такой старый эльф полностью опустошил бутылку. Немного понаблюдав за Кричером, я продолжил писать в блокнот. Предположительно, исцеление серьезных болезней и омоложение на значительный срок при помощи эликсира «Молодость» может привести к развитию осложнений, к запою. В зависимости от стадии заболевания и возраста пациента возможно развитие второй или третьей стадии алкоголизма. Прогнозируется нарушение работы центральной нервной системы и аритмии, соответственно, возникнет необходимость увеличить сроки исцеления, что углубит запой. Рекомендации. 1. Уменьшить дозу единовременного принятия препарата до 50 граммов один раз в неделю, по пятницам. 2. Растянуть сроки лечения. Ох, оторвался от бутылки эльф. Кричер так благодарен сэру Добби, одарил он меня фанатичным взглядом. Кричер чувствует себя намного лучше, словно помолодел. Руки не дрожат, зрение стало лучше. Кричер может свободно использовать магию. Теперь Кричер может помочь господину. Замечательно. У меня зародилась идея. Оборотные капли с моей кровью. Дать их Кричеру. Пусть он работает за меня. Вряд ли кто-то сможет докопаться до сути, а Кричер, получив соответствующий приказ, никому не проговорится. Я же займусь своими изысканиями. Кричер, слушай внимательно. Жизнь налаживается. Кричер сменил меня на работе, а в остальное время выполняет предыдущие задания, передает опыт эльфийской молодежи. Поскольку он помолодел, энергии у старого эльфа появилось много, так что достается всем эльфам. А вот нифиг считать Добби ненормальным, когда сами двинутые на голову всей расы. Свободное время пришлось посвятить поиску места, в котором можно спрятать подопытных маглов. Хогвартс, большой замок, тут много укромных мест, но еще здесь ежегодно живут около 300 человек, из которых большая часть активные и любознательные дети, у которых кажется, будто в мягком месте воткнуто шило. Цокольный этаж отпал, тут помимо меня и завхоза еще живет толпа эльфов, ходят табуны студентов, жаждущих приобщиться к кухне Хогвартса. Посещать ее не запрещено, по крайней мере, до отбоя, но мало кто из школьников, за исключением пуффендуйцев, знает месторасположение вотчины домовых эльфов. Более того, не все студенты к окончанию Хогвартса знают о том, что их обслуживают мои сородичи. Здоровенные, 18-летние лбы наивно верят, что это магия. Ага, конечно, еда сама собой появляется на столах, вещи сами стираются, а комната волшебным образом убирается. Подвал отпал. Раньше он казался местом, которое никто не посещает, но оказалось, что минусовый этаж очень популярен. Филч там изредка устраивает жертвоприношения, старшеклассники ходят делать новых людей. Пустые классы исключил по той же причине, в смысле, их облюбовали школьники всех возрастов под разные нужды от банального процесса размножения до игр, тренировок волшебства, драк и так далее. Даже выручая комнату пришлось исключить. Судя по количеству барахла, которое туда таскали не только эльфы, но и обычные школьники, студенты там бывают довольно часто. Старинный замок обычно наполнен тайными ходами, переходами и даже может иметь тайные комнаты, например, чтобы небоеспособные жители могли там спрятаться во время осады. Именно такие комнаты я искал. После постройки замка вряд ли у меня что-то получилось бы, ведь каменная кладка подгонялась с помощью волшебства и была идеальной. Но прошла 1000 лет, замок уже совсем не новый. Появились щели, трещины. Я обходил весь замок с подвального этажа к верхнему, находил небольшие щели, после чего запускал в них свою магию. Взрослый домовой эльф способен чувствовать свою магию на огромном расстоянии. Да что уж там говорить, если мы можем чувствовать чужую магию, если настроились на ее обладателя. В общем, я чувствовал объем, который заполнялся моим волшебством, а в голове строилось подобие трехмерной картинки. Все сокрытые помещения я тут же наносил на карту. Замок большой, поэтому к началу февраля я лишь дошел до 2-го этажа, и вот все стало интересно. От женского туалета, в котором обитает привидение Плаксы Миртл, вниз под углом отходит круглый и широкий тоннель. Он уходит глубоко под землю, проходит под озером и заканчивается где-то на границе запретного леса. До этого я считал, что подземные тоннели подводными объектами научились строить лишь в 19 веке. Но это маглы, а волшебники, как видно, занимались подобным 1000 лет назад. Что удивительно, тоннель до сих пор целый, хотя по логике давно должен был обрушиться. Да уж, Хогвартс строили на славу. Я бы доверил этим строителям постройку своего дома. Вот маглам не доверил бы, они строят в расчете на свою продолжительность жизни. Мне оно надо, каждые 50-100 лет перестраивать дом. Телепортироваться удалось лишь до конца тоннеля, поскольку дальше моя магия не просочилась. Первым неожиданным звуком был хруст. Я наступил на что-то, оказавшееся крысиным черепом. Щелчком пальцев я осветил тоннель, весь пол был усеян костями мелких животных. Позади легко можно было различить контуры огромных колец, лежащих поперек тоннеля. Кольца не двигались. Свет позволил разглядеть гигантскую змеиную шкуру ядовито-зеленого цвета. Существо, сбросившее ее, было в длину 20 метров. Змея. Где-то тут должна быть очень большая змея или ее останки. Судя по количеству пыли, тут никого не было лет 50, так что второе более возможно. Лучше бы это была живая змея, поскольку обычное животное в нынешних земных условиях не может быть таким большим. Самая длинная ныне живущая змея, сетчатый питон, достигает около 9 метров в длину. Следовательно, где-то тут должна обитать волшебная змея, живой склад ценных ингредиентов. Тоннель заканчивался гладкой стеной, на которой вырезаны две свившиеся в кольца змеи с поднятыми головками, вместо глаз у них блистали огромные изумруды. Драгоценные камни я тут же начал выковыривать. Магическим воздействием они не поддавались. Пришлось брать зубило и прочную отвертку, и выбивать изумруды из креплений. Никто не будет делать стену в конце тоннеля, так что даже глупцу станет понятно, что это замаскированная дверь. Количество заклинаний на ней было настолько серьезным, что вскрывать эту дверь можно месяцами. Стандартный модуль чар голосового доступа, словно намекал, что для открытия двери нужно назвать пароль. Брутфорсом, методом перебора, пароль можно подбирать до бесконечности. На этом месте человеческий маг бы застрял надолго, но в такие моменты я готов благодарить мироздание за то, что родился эльфом. Примерно прикинув толщину стены, я телепортировался вперед, после чего оказался на пороге просторного, тускло освещенного зала. Уходящие вверх колонны были обвиты каменными змеями, они поднимались до теряющегося во мраке потолка и отбрасывали длинные черные тени сквозь странный зеленоватый сумрак. Недурно. Кто-то из основателей или они все вместе сделали подземный бункер, только вход в него расположен в странном месте. Но если подумать логически, то 1000 лет назад туалета еще не было. В средневековье для естественных нужд использовали специальные ниши, которые выступали над стеной замка. Содержимое человеческих организмов скапливалось под стенами, пачкала их. Возле ниши стояло деревянное ведро с водой, чтобы подмыться, поскольку в то время с обычной бумагой было туго. А уж об использовании такой роскоши для подтирания никто и помыслить не мог. С интересом рассматривая зал, я двинулся между колонн вперед. Каждый шаг отзывался эхом от перечеркнутых тенями стен. Каменные змеи были выполнены с таким изяществом, что казалось, будто они следят за мной темными глазницами. За последней парой колонн, у задней стены, высилась циклопическая, до потолка, статуя. Гигантское лицо с обезьяньими чертами и длинной жидкой бородой, не спадающей почти до самого подола каменной мантии, принадлежало древнему старцу. Из-под мантии виднелись две громадные серые стопы, попиравшие гладкий пол, больше похожи на подземный храм, чем на убежище. Статуя, словно идол для поклонения. И почему мне кажется, что это кто-то из основателей постарался? Сам вид статуи был словно плевком в сторону христианства, пародией на него. Как простые верующие представляют себе Бога. Древний и мудрый старец, красивый, с окладистой, аккуратной бородой и в хламиде. Тут есть все. Старец, но не красавец. Черты лица искажены в сторону животных, борода далека от идеала, вместо хламиды мантия. Видимо, строитель этого зала не любил христиан, поэтому создал подальше от людских глаз пародию на храм. Если бы он делал храм в честь себя, то из чистолюбивых соображений, наверняка изобразил бы себя в расцвете силой молодости. Выпустив магию, я стал ощупывать окружающее пространство. Кроме колонн в зале ничего не было, зато они сами по себе являются произведением магического искусства. Дело вовсе не в красиво выполненных змеях. Колонны словно созданы из цельного камня и укреплены магией. Но сделать из камня такие колоссальные конструкции будет сложно даже сильному волшебнику. Скорее поверю, что их создавали при помощи трансфигурации из камней меньшего размера. Дальше моя магия просочилась в небольшую щель во рту статуи. Внутри была большая каменная полость, к которой вел наклонный тоннель, и ощущалась жизнь. Да еще какая жизнь! Это было нечто гигантское и переполненное дикой магической мощью, очень похоже на дракона. Живого дракона я видел, даже катался на нем верхом, поэтому могу с уверенностью утверждать это. Если собрать воедино факты, выползок змеи и драконья аура, то выходит, что в нише под статуей лежит высшее достижение химерологии, живой и древний Василиск. Даже не так, Господи, что я такого хорошего сделал, что столько счастья привалило. Радостно воскликнул я. Это же Василиск, моя прелесть. Телепортировавшись на крупную животноводческую ферму, я прихватил с собой парочку барашков и вернулся обратно в зал. Чтобы овцы не мешали, с помощью пипедастра наложил на животных зачарованный сон. Как же открыть эту штуку? Стал я кружить вокруг статуи. Заклинаний на статую старца было наложено неимоверное множество. Среди них удалось вычленить стандартный блок, срабатывающий на вербальный пароль. Телепортироваться к Василиску, глупее идеи сложно придумать. Сломать можно все, было бы желание. Уж разрушить голову статуи, чтобы освободить проход к Василиску, у меня сил хватит с запасом. Но не хочется разрушать культурное наследие волшебников. Историческая ценность же, статуи уже 1000 лет. Откройся, попытка назвать банальный пароль оказалась провальной, ничего не произошло. Но не сидеть же, сложа руки. Я начал перебирать варианты. Открыть, закрыть, выпустить Василиска. Открой пасть, распахни рот, скажи «Ам». Василиск, выходи, подлый трус. Василиск, похоже, услышал мои крики. Он зашевелился, его магия стала давящей и яростной. Пришлось еще раз изучить статую. В результате удалось обнаружить, что рот открывается, а в закрытом положении его удерживает заклинание. Теоретически, если приложить усилия большие, чем способно сдержать заклинание, то рот раскроется. Только один минус, магией воздействовать не выйдет, поскольку тут от этого имеется защита. Но ни одной магией живем. Час спустя у меня был полный набор инструмента. Загляни сейчас кто-нибудь в это помещение, он был бы шокирован. На полу разбросаны разные электроинструменты. Рядом стоит большая бобина с прочной стальной цепью. Маленький ушастый человечек в синем рабочем комбинезоне держит в руках подключенный к портативному генератору мощный перфоратор. При этом он левитирует на высоте нескольких метров над полом и долбит инструментом губу огромной статуи. Шум стоял неимоверный. Мало того, что перфоратор сам по себе шумный, особенно когда долбишь камень, так еще и статуя полая, отчего создавался резонанс. К тому же тарахтел генератор. К этой какофонии присоединялось гулкое эхо. Мне было все равно. Заглушающие чары – воистину гениальное изобретение магов. А уж эльфы этим навыком пользуются невербально и рефлекторно. А вот Василиску было хреново. Бедная змейка внутри билась всем туловищем в статую, пыталась помочь мне в своем освобождении. Дракон, получивший благодаря мне свободу, не даст соврать, что я люблю животных. Как можно не любить древнего Василиска? Ведь его яд невероятная редкость. Имея солидный запас данного ингредиента, с философским камнем можно попробовать создать эликсир, способный превратить меня в человека. Зачарованный на прочность камень активно сопротивлялся. В сторону был отброшен уже третий сломанный бур. Да не оскудеют склады Кингфишер во веки веков. На девятом буре губа статуи не выдержала, от нее отломился кусочек. Василиск громко шумел и продолжал долбиться, отчего статуя временами вздрагивала. Бедная змейка. Погоди, Добби тебя освободит и покормит. Сссс. Послышалось громкое змеиное шипение из статуи. Дрррррррр, дрррррр, заработал перфоратор, разнося по залу громкое эхо. Бах, змейка вновь со всей дури долбанула изнутри, отчего челюсть статуи сильно затряслась. На 15-м буре откололся еще один кусочек губы. Щель оказалась достаточного размера, поэтому перфоратор был отложен в сторону. Мне, продолжающему левитировать, в руки прилетел следующий инструмент. Это были большие пневматические разжим-кусачки. В инструкции написано, что этот инструмент предназначен для расширения щелей в стыке двух труднораздвигаемых объектов, для продолжения горизонтальных отношений с девушками Динамо не подходит, но об этом в инструкции не сказано, а также он служит для разрезания металлических профилей, проволоки, тросов, труб и так далее. Таким инструментом обычно пользуются спасатели. Шланг под действием телекинеза размотался и подключился к компрессору. Провод компрессора воткнулся в вилку тарахтящего дизельного генератора. По залу разнеслось эхо громко работающего мощного компрессора, на котором шум нетихого генератора терялся. Губки разжим кусачек вошли в небольшую щель в губе мраморного старца. Раздался треск, скрежет, металлические раздвижные части инструмента стало корежить, но рот старца статуи поддавался и потихоньку раздвигался. В ход пошел аналогичный инструмент, но работающий от ручного привода в виде рукояти, которую нужно поднимать и опускать, как на гидравлическом домкрате. Затем в щель засунул еще одни зажим-кусачки. Щель стала расти и достигла максимальных для возможности инструмента 16 сантиметров. Как же обрадовалась змейка. Она с таким восторгом кинулась вперед. Мне удалось рассмотреть лишь исполинскую пасть, полную огромных клыков. Бах, бабах, Василиск, это был точно он, врезался головой в статую, отчего все три разжима вылетели. Вначале был грохот от удара змея-гиганта, затем челюсть статуи вернулась на место и придавила нижнюю губу Василиска, внизу зазвенели об пол разжимы кусачки. К этой какофонии присоединилось громкое, яростное и болезненное шипение Василиска. Изо рта старца потекла кровь. Видимо, змейка оторвала себе кусок губы. «Не суйте змей в тиски», – пробормотал я, – «особенно брючных змей». Исполинская присмыкающаяся стала яростно биться о стенки тоннеля. Статуя содрогалась и ходила ходуном. Бабах! Разлетелась каменной шрапнелью голова статуи с правого бока. Дрогнули плиты. Я увидел чудовищную змею, выползающую из головы статуи. С одной стороны, мне бы надо радоваться, змейка обрела свободу, не нужно дальше пытаться вскрыть для нее выход. Только радость как-то не спешила приходить, поскольку Василиск явно не желал со мной делиться ингредиентами, был жутко зол и выглядел не лучшим образом. Эти змеи помимо самого сильного магического яда способны взглядом парализовать добычу до такого состояния, что кажется, будто живое существо превратилось в камень. Пока эта образина на меня не посмотрела, я закрыл глаза, стал невидимым и незаметным на максимально возможном уровне, взлетел под самый потолок и замер. Теперь пришлось ориентироваться исключительно на магическое чутье. Василиск настолько фанил магией, что не заметить его было невозможно. Для меня он был, словно яркая светодиодная лента в сумрачном помещении. Василиск двигался в сторону овец. Было слышно, как тяжелое туловище, шурша, извивается по каменному полу. Змея быстро настигла жертв. Распахнулась огромная пасть, и одна из овец скрылась в ней. Та же участь постигла вторую овцу. Исполинская змея, блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой. Василиск шипел, выпускал изо рта раздвоенный язык, водил в сторону башкой. Так, зверушку я покормил. пора бы взять плату за еду. Услуги ресторана на выезде имени Добби стоят недешево. С бобины, повинуясь моей воле, стала вылетать разматывающаяся цепь. Она резко накинулась сверху змея, прижала его к каменному полу. Звенья цепи тут же становились одним целым с плитами при помощи простейшей трансфигурации. Через несколько секунд 20-метровый Василиск превратился в подобие колбасы, перевязанной цепочкой. Один-два витка даже прочной цепи не удержали бы такого монстра, но когда на каждые полметра туловища приходится по витку, тут уж даже скользкий змей никуда не денется. Зверь шипел, дергался, содрогался всем телом. Плиты ходили ходуном так, что трясся весь зал, вибрировали колонны. Монстр мог лишь распахивать пасть, чем и занимался, пока в ней не появился небольшой бетонный блок, зафиксировавший челюсть в одном положении. Ну вот, пациент готов к терапии. Я радостно в предвкушении потер руки, после чего телепортировался к зафиксированному змею. В этот момент он смотрел в потолок, а цепь под действием телекинеза зафиксировала голову в одном положении. Дальше пошли в ход склянки. Сам я в пасть лезть не стал, лишь телекинезом подносил стеклянную емкость, аналогично магии надавливал на пазухи с ядом и собирал ценный ингредиент у шумного змея. «Ну чего ты дергаешься, дурашка? Лежи спокойно. Сейчас возьму немного яда, можешь возвращаться в норку и дальше спать». «Сссс», — приглушенно выдал змей. Когда у Василиска кончился яд, я стал собирать кровь, вытекающую из губы, кусок которой действительно отсутствовал. «Молодец, хорошая змейка. КС. Вновь став невидимым, я телепортировался под потолок и освободил пресмыкающийся. В качестве награды переместил ему десяток овец. Василиск был в бешенстве. Получив свободу, он стал метаться по полу. Одна колонна попала под удар бронированной туши и была снесена, зачарованная на прочность колонна. Хотя о чем я, если уж змеюка умудрилась раздолбать статую, которую я перфоратором долбил целый час, чтобы сделать небольшой скол, то чего ей какая-то колонна? Весь электроинструмент превратился в труху и лепешки. Овцы пропадали в бездонной пасти монстра одна за другой. Я только и успевал телекинезом выстраивать жалобно блеющих овечек в ряд к дыре в голове статуи, словно хлебные крошки, разбрасываемые Гензель и Гретель. Яростный змей не заметил подвоха и нырнул в тоннель за последней овцой. Я тут же телепортировал внутрь несколько небольших бетонных блоков. Взмахом пипедастра направил заклинание вечного приклеивания, создавая жиденькую заплатку на месте дырки. Затем телекинезом вернул на место выломанные куски зачарованного мрамора и их все склеил тем же заклинанием вечного приклеивания. Оценил получившуюся композицию. Хм, словно ваяли укуренные киргизы под руководством пьяного прораба. А, ладно, и так сойдет. Убрав мусор и собрав по опробованной методике колонну, я с ценными ингредиентами перенесся к себе в сундук. Впереди была серия занимательных экспериментов с философским камнем и ядом Василиска. Тут вспомнил, ради чего все затевалось. Маглы, их нужно спрятать. Забрав всех подопытных, я переместил их в тайную комнату, чтобы Василиск их не сожрал. Зачаровал мешок заклинанием незримого расширения, положил маглов в него и приклеил заклинанием вечного приклеивания к потолку. Что-то у меня нет особой уверенности, что заплатка надолго удержит змею. Нужно на всякий случай предупредить всех, а то потом дорогостоящей настойки на мандрагоре не напасешься. Паралич от взгляда Василиска считается необратимым, но это ложное суждение. Настойка на свежей мандрагоре помогает нивелировать эффект паралича. Конечно, если что, я зверя отловлю и настойку приготовлю. Как раз в одной из моих теплиц сейчас растет мандрагора и другие ценные волшебные травы для личного пользования. Главное, чтобы склад ценных ингредиентов, Василиск, никого не сожрал и не пострадал. Для предупреждения обитателей Хогвартса я не мог пойти, например, к директору. Что я ему скажу? «Здравствуйте, Добби случайно нашел тайную комнату и разбудил Василиска». «Нет уж, можно написать анонимку директору, но Дамблдор наверняка постарается замолчать это дело. Если сделать надпись для всех, ее могут принять за шутку, но если что-то действительно случится, директора взгреют». «Вроде как знал, и ничего не предпринял». «По идее Дамблдор должен предпринять какие-то действия, например, повесить на вход в тайную комнату сигнальные чары. В таком случае, если Василиск проломит зачарованные двери, директору об этом станет известно, и он сможет спасти учеников. У меня не было ни малейших сомнений в том, что Дамблдор знает о том, где расположен вход в тайную комнату. Он в этой школе уже больше полувека, сильный волшебник. Если уж я меньше чем за полгода узнал о таком, что уж о директоре говорить, у него и план какой-нибудь может быть, даже из Нидерландов. Ночью я под невидимостью в большом зале на стене крупными буквами красной краской, чтобы было лучше видно, нанес надпись, которую закрепил заклинанием. В тайной комнате пробудилось древнее зло. Будьте осторожны. Комментарий к глава 37. Kingfisher, британская компания, которая занимается розничной торговлей различными марками товаров для строительства и ремонта дома. Она владеет крупнейшими сетями магазинов в разных странах мира. Глава 38. Гермиона Грейнджер. Во время завтрака все в большом зале могли видеть надпись про тайную комнату. Это послание выбило меня из колеи. Странные дела происходят в Хогвартсе. Что за комната? Какое еще древнее зло? В зале стоял шум. Все студенты были крайне удивлены. Школьники громко обсуждали надписи, толпились возле стены, на которой красовались кроваво-красные буквы. В большой зал зашли основные учителя и обнаружили причину перевозбуждения студентов. Дамблдор направил палочку на свое горло, после чего его голос зазвучал так громко, что слышно было каждому. «Успокойтесь, дети!» В зале повисла тишина, дети перестали шуметь. Локхарт, сияя улыбкой, подошел к директору. «Древнее зло, это по моей специализации», радостно заявил он. «Нужно изучить надпись». «Конечно, Гилдерой», кивнул директор. Локхарт, гордый и довольный, поспешил за Дамблдором. Следом за ним двинулись профессора МакГонагалл и Снейп. Они подошли к надписи. Дамблдор легонько двигал узловатой палочкой, почти касаясь надписи кончиком крючковатого носа, на котором сидели очки-половинки. Профессор МакГонагалл тоже приблизилась к буквам и, сощурившись, как Дамблдор, внимательно их изучала. Снейп отошел в тень, губы его кривила едва заметная усмешка. Локхарт расхаживал рядом с гордым видом, высказывая догадку за догадкой. «Определенно, это что-то жуткое и опасное. Наверняка оно очень древнее. Я столько повидал монстров, что этот не станет проблемой. Я бы поймал чудовище». В зале повисла тишина, но не просто так. Все школьники внимательно прислушивались к речи профессоров. Многие, кто успел раньше налюбоваться на художество неизвестного любителя граффити, подтягивались ближе, чтобы лучше видеть происходящее. Дамблдор все шептал, постукивая надпись волшебной палочкой, но ничего не происходило. В Уагадугу, продолжал на ходу Локхарт, было подряд несколько подобных случаев пробуждения древнего зла со зловещими предупреждениями, они подробно изложены в моем жизнеописании. Помнится, я тогда сразился с монстрами, и бедствие прекратилось. Наконец Дамблдор выпрямился и задумчиво произнес. Надпись зачарована очень сильной магией, ее невозможно удалить еще минимум 3 месяца. Если это шутка, то на нее способен лишь сильный волшебник, минимум старшекурсник. Локхарт разочарованно смолк. Кто теперь будет слушать, сколько бедствий ему удалось предотвратить? Дамблдор повернулся к студентам и громко обратился к ним. «Будьте спокойны, наверняка это чья-то глупая шутка. Надеюсь, шутники покаются и больше не будут так поступать. Продолжайте есть, скоро вам идти на занятия. Я всегда любила читать, поэтому не сомневалась в том, где искать ответы на интересующие вопросы, в библиотеке. Через несколько дней у нас состоялось очередное самостоятельное занятие по защите от темных искусств. Сегодня на встречу пришли лишь Джеймс и Терри. Миллер обратился ко мне. Гермиона, ты что-нибудь выяснила про тайную комнату? В истории Хогвартса есть про нее легенда. Я закусила губу, а в других книгах ничего не встречала. Я ее совершенно не помню. Что за легенда? Заинтересовался Терри Бут. Я же говорю, что не помню. Но, Джеймс вопросительно приподнял брови. На истории магии я спросила о тайной комнате у профессора Бинса. После уговоров он рассказал, что после основания школы через некоторое время Салазар Слизерин и остальные основатели поссорились. Слизерин требовал очень строгого отбора учеников, предлагал принимать в школу чистокровных волшебников. Магламон не доверял. В итоге Слизерин с Гриффиндором рассорились, и Салазар покинул школу. Круто! Восхитился Джеймс. И что дальше? Профессор Бин сделал упор на то, что это лишь легенда, продолжила я, поджав губы. Будто Слизерин сделал в замке потайную комнату. По легенде, перед тем как покинуть школу, Слизерин наложил печать заклятия на комнату. С тех пор в нее никто не может проникнуть, заклятие снимет только наследник Слизерина. Освободит заключенный в комнате ужас и выгонит с его помощью из школы тех, кто никто не достоин изучать волшебное искусство. Интересные пирожки с котятами, протянул Бут. Я внимательно посмотрела на Миллера и попробовала перевести тему. Джеймс, твой хомячок нашелся? Нет, покачал головой Миллер. Но мама сказала, что это нормально. Как это, нормально? Негодующе вопросила я. Или она имела в виду, что смерть – это естественный процесс? Нет-нет, сказал Джеймс. Мама сказала, что эта волшебная порода хомяков очень сильно привязана к своим хозяевам. В общем, хомяк вернулся к прежнему хозяину. «Погодите, ребят», — вскинул правую ладонь Терри. «Какой к Моргане хомяк? Тут речь идет о чудовище Слизерина. Ладно, я или Джеймс, мы чистокровные. А как же Гермиона? Она ведь находится в зоне риска». «Не думаю», — произнес Джеймс. «Это просто чья-то глупая шутка. Какой наследник Слизерина? Я вас умоляю. В детстве меня заставляли учить родословные чистокровных волшебников. Последними потомками Слизерина были гонты. Одна их ветвь живет в США, они в Британии ни разу не появлялись. Последний британский гонт умер в тюрьме несколько лет назад. А это откуда знаешь? Спросил Бут. Так ведь папа читает газеты, в том числе некрологи. Потом делится новостями с мамой, а мы, естественно, многое слышим, но не всегда слушаем, пожал плечами Джеймс. Сейчас вот вспомнил. Гермиона, так что там с комнатой? Бут пристально стал рассматривать мое лицо. Бинс сказал, что тайную комнату искали сведущие маги, но не нашли ее, следовательно, ее не существует. Верить призраку, который постоянно талдычит о гоблинских восстаниях, ухмыльнулся Терри. Раз говорит, значит это важно, заметил Джеймс. Сами подумайте, ведь гоблины — это пришельцы из другого мира. Это значит, во-первых, что существуют иные миры, в которые можно перемещаться. Во-вторых, гоблины смогли отвоевать себе свободу, в то время как домовые эльфы, вроде как из того же мира, но при этом попали в рабство к волшебникам. Может быть, русалки и кентавры тоже пришельцы из других миров, предположила я. А что, хорошая гипотеза, произнес Терри. Ребята, с восторгом начал Джеймс, а что если нам поискать способ путешествия в параллельные миры? После окончания школы мы могли бы заняться исследованиями иных реальностей. Представьте, насколько это будет круто. Хаем, пожевала я нижнюю губу. Сама идея путешествия в иные миры, не факт, что параллельные, мне нравится. Переместиться на другую планету, это настолько же восхитительно, как полететь в космос. Ребята, предлагаю начать исследование всей доступной информации о пространственной магии иных мирах. Нужно привлечь парней, сказал Терри. Майкл и Тони, думаю, не откажутся от такой интересной задачи. Даже, наоборот, обидятся, если мы их не позовем. А еще, произнес Джеймс, я скажу Луне, хоть она первокурсница, но голова у нее варит что надо. Только Лавгуд странная, заметила я. Нормальная она, отмахнулся Джеймс, чуть ли не обидевшись. Ты еще моих родственников не видела. Среди них есть действительно странные маги. На их фоне Лавгуд лишь слегка эксцентричная. Джеймс, это ты про родственников из Одессы? Спросила я. Нет, из Израиля и Канады, ухмыльнулся Джеймс. До этого они жили в Одессе, но год назад эмигрировали. Бабушка тоже подумывает перебраться куда-нибудь. Пока она остановилась на Канаде и Британии. Мама настаивает на нашей стране, а папа на Канаде. Он даже готов купить там бабушке дом. Твой отец готов что-то купить. От удивления я разжала руку, из ладони выскользнула волшебная палочка и упала на пол. Ты плохо знаешь моего папу, надулся Джеймс. Он не всегда жадный. Под настроение он может быть очень щедрым. А бабушка? Я думаю, что он бабушку не любит, поэтому не хочет ее видеть лишний раз. Пока я подбирала с пола свою палочку, Терри насмешливым взглядом смерил Джеймса и с сарказмом произнес. Для кого-то бабушка, а для кого-то теща. Не смешно, нахмурившись, я скрестила руки на груди. С чего начнем изучение межпространственных перемещений? Думаю, начал Джеймс, нужно расспросить Добби. Добби, удивилась я. Ну как, а ты не знаешь? Приподнял брови Джеймс. Папа говорил, что Добби теперь работает в школе помощником завхоза. Не знала. Отлично, обрадовался Терри. Не знаю, кто этот Добби, но предлагаю его навестить. Хорошо, сказал Джеймс. Джеймс, Терри и я направились в сторону цокольного этажа. Джеймс, обратилась я к сосредоточенному мальчику, а как мы найдем Добби? Миллер замер и почесал затылок. Хаем, я думал спросить у завхоза, у мистера Филча. Да ты с ума сошел, а чего такого? Нет, я туда не пойду, Сейчас половина восьмого. В это время идет сериал «Доктор Кто». Наверняка Филч его смотрит. Что? Не понял Бут. Что? Возглас Джеймса был совсем не таким. Мальчик был поражен до глубины нутра, о чем говорили выпученные глаза и челюсть, стремящиеся повстречаться с полом. Я говорю, что в это время Филча лучше не отвлекать от телевизора. У Филча есть телевизор. Громко вопросил Джеймс. Что такое телевизор? Не понял Бут. Это что, какой-то крутой артефакт? Что-то вроде того, Терри, сказала я. Это магловский прибор, по которому можно смотреть разные развлекательные передачи. Ну, словно в театре, но, не выходя из дома. Я не знаю, что такое театр, расстроился Терри. Насчет театра я бы не расстраивался, Джеймс подбадривающе хлопнул по плечу Бута. А вот то, что ты о телеке впервые слышишь, блин, Терри, ты меня удивил. На этих каникулах приезжай ко мне в гости, познакомлю тебя с достижениями маглов. Папа обещал за хорошие оценки купить мне компьютер на 486-м процессоре. Вот будет круто. Компьютер, Терри непонимающе посмотрел на Джеймса. Блин, протянул Миллер. Вот деревня. Вроде живешь в Британии в конце 20 века, а элементарных вещей не понимаешь. Я удивлен, что ты, Джеймс, являясь чистокровным волшебником, понимаешь в этих штуках. Бут обиженно надулся. У нашей семьи нет предрассудков насчет маглов, сказал Джеймс. Маглов. Я насмешливо акцентировалась на этом слове. Необычных людей, даже не простецов. Ну, смутился Миллер. Если только немного. Но это не мешает нам использовать магловские достижения для развлечения и облегчения жизни. Тут он стал серьезней. Я сам спрошу у Филча. Как хочешь, в очередной раз за вечер поджала я губы, выражая недовольство. Вскоре Джеймс постучал в дверь завхоза. «Войдите», — раздался из кабинета приглушенный скрипящий голос. Джеймс приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Так он и замер на пороге. Вопрос, который он готовил, замер на губах. Мальчик с удивлением разглядывал кабинет Филча. «Что, мелкий пакостник, на отработку пришел?» — грубо спросил Филч. «А?» — отвис Миллер. «Нет, сэр. Простите, мистер Филч. Добрый вечер. Я ищу домового эльфа по имени Добби. Говорят, он работает у вас. Добби?» Хриплый голос Филча был полон недоумения. «Зачем он тебе?» «Простите, сэр», — виновато опустил голову Джеймс. «Добби мой знакомый. Я хотел уточнить у него, как он устроился, все ли у него хорошо». «Ну-ну», — со скепсисом протянул завхоз. «Странные у тебя знакомые, мальчик. Твое счастье, что сейчас идет реклама. Апартаменты Добби расположены справа за углом. Третья дверь». «Спасибо, мистер Филч», — вежливо сказал Миллер. «Простите, а-а, вы не слышали о тайной комнате? Пацан, ты видишь на моем кабинете табличку «Справочные услуги»?» — раздраженно вопросил завхоз. «Простите, сэр, всего доброго, удачного вам просмотра сериала». Джеймс попятился назад и притворил за собой дверь. «Идем», — тихо сказал он. «Нам туда», — показал он направо. «Мы слышали», — шепотом ответил Терри. Дойдя до нужной двери, Джеймс постучал. «Войдите», — приглушенно пропищали внутри. «Мы зашли в шикарную спальню. Глядя на то, как живет свободный домовой эльф, мы все трое в изумлении обомлели и таращили глаза. Сам Добби стоял перед нами в синей накидке, похожей на фартук в виде комбинезона рабочего. Чего приперлись?» — грубо пробурчал эльф, смерив нас хмурым взглядом. «Ходит тут, топчут, мешают эльфу выполнять работу». «Что бы на это сказал повелитель?» — одеревенел Миллер. «Добби, мы бы хотели с тобой поговорить, я решила взять в свои руки знамя беседы. Молодые волшебники должны подождать». Эльф поклонился и залез в сундук, стоящий возле большой кровати. Вскоре Добби выбрался из сундука. Его внешность разительным образом изменилась. Белый лабораторный халат, такого же цвета штаны и туфли. Хмурость на лице сменилась небольшим недоумением и приветливой улыбкой. «Добби рад видеть мисс Грингджер и мистера Миллера. Извините, Добби не знает, как зовут вашего друга». Эльф пристально посмотрел на Терри. «Простите, Добби, начало я, мы не хотели вас отвлекать. Это...» Протянула я ладонь в сторону однокурсника Джеймса, Терри Бут. «Добби, вы должно быть заняты чем-то важным, у Добби работа», — с важным видом кивнул эльф. «Но Добби не против поговорить с хорошими волшебниками. Как вы узнали о том, что Добби живет в Хогвартсе?» «Простите», — вновь заговорила я, — «мистер Миллер сказал Джеймсу, что вы, Добби, сейчас работаете в школе, а мы...» «Нас заинтересовала тема для серьезного исследования. Возможно, вы могли бы нам помочь. Будете чай, кофе, какао?» предложил Добби. «Нет, спасибо», — за всех ответил Джеймс. «Добби, вы таки могли бы нам рассказать о мире, из которого пришли эльфы. Может быть, у вас остались знания о заклинаниях, которыми открывались порталы в наш мир? Юные волшебники задают интересные вопросы», — покачал головой эльф. «Нет, извините, Добби слишком молодой, чтобы знать об этом. Могу сказать лишь, да-да», — подался вперед Джеймс, демонстрируя неподдельный интерес. «Лишь о неприглядной истории», — закончил Добби. «Да, очень некрасивой. Когда мои сородичи появились тут, они были без всего. Волшебники пленили всех эльфов, самых умелых, дерзких и непослушных. Хм, ни один из них не вернулся из-за стенков магов. Волшебники получили все наши знания о магии. После этого у человеческих магов появилось новое направление – магия пространства. Камины, порталы, порт-ключи, аппарация – все это основано на знаниях, которые принесли с собой эльфы. В рабство к магам попали лишь самые неумелые и покорные сородичи Добби – слуги, рабочие и крестьяне. Что они могли знать? Как готовить, делать уборку, ухаживать за растениями, не более того. Этому учили нас, молодых эльфов. Так что с тайными знаниями, ребятишки, вы пролетели. Мой язык прилип к гортани. Это ужасно. Как могли люди так поступить с целой расой? Это же настоящий геноцид. Джеймс стоял как вкопанный, не в силах выдавить из себя хоть какой-то звук. Один Терри остался в норме, он с любопытством разглядывал эльфа. «Простите, Добби», — сказал Бут. «Я правильно понял, вы и гоблины пришли из одного мира?» «Именно», — нахмурился Добби. «Эти мерзкие дикари, гоблины, напали на наше селение во время Армагеддона, когда наш император с лучшими магами готовился к эвакуации хотя бы одного поселка. Гоблины сжигали наши дома, они убивали моих сородичей и врывались в портал огромным потоком. Поэтому в этом мире оказалось много гоблинов с награбленным эльфийским имуществом и мало моих сородичей. Мерзкие дикари смогли дать отпор волшебникам, к тому же они не обладали магическим даром, лишь могли видеть проявления волшебства, как скрибы, поэтому не были интересны магам. «Простите, Добби, уделила я повышенное внимание одежде эльфа, не хочу вас оскорбить, но вы, ваша одежда больше похожа на медицинскую форму. У меня родители ходят в таких костюмах на работе. А до этого, не обращайте внимания», — лучезарно улыбнулся Добби. В этот момент он напоминал мутировавшего и ужавшегося в размерах Локхарта. «Издержки производства, много работы, нервотрепка. Прошу извинить, если Добби вел себя грубо. Дома приятнее ходить в чистой и удобной одежде. На работу Добби предпочитает надевать привычные вещи. Все же много лет в рабстве не проходит даром. Если юные волшебники позволят узнать, Добби любопытно, зачем вам знания об эльфийской магии?»